Глава 5. Орден арчеров. Облака сгущались. Они приобрели ярко-оранжевый оттенок. Солнце начинало опускаться за линию горизонта. «Скоро будем в городе истории», — говорил Шейп. «А эти пираты, кто они?» — спросила Саяна. «Есть один темный тип. Его зовут Блэк Хоул», — отвечал Шейп. «Если в мире и существует дьявол, то это его жнец. Он инквизиция, судья и линчеватель в одном лице. Эти пираты — его прислуга». «И они гонятся за нами из-за ключа?» — пыталась понять Саяна. «Не совсем. Я в списках Блэкхоула», — отвечал Шейп. Доска начала трястись, затем начала снижаться. «Саяна, думай о хорошем», — говорил Шейп. Доска продолжала снижаться. «Почему ты солгал?» — спросила Саяна. «Потому что я только вчера узнал об этом», — отвечал Шейп. «А сейчас мы можем разбиться». Саяна сосредоточилась. Она вспомнила свой дом. Доска снова набрала высоту. «Почему ты не рассказал все сразу?» — продолжила расспрос Саяна. «Я не люблю говорить о своем прошлом и грузить людей своими проблемами. И, как я говорил ранее, я не знал, что я в списке. А сейчас главное долететь до ГИ». «Твои друзья нас там не застанут?» — Саяна пыталась успокоиться. «В город они не захотят соваться. Он под защитой Ордена Арчеров. Их лидер Эмеральд, мой старый друг», — пояснил Шейп. «Кто он?» — спросила Саяна. «Мэр города, национальный герой, любимец народа, азартный игрок и подлец иногда», — отвечал Шейп. «Он тебе понравится». Спустя полчаса показалась окраина города. Сверху город напоминал широко открытый рот. Этот эффект создавался из-за реки. Было два больших берега. Здания здесь тоже были разного стиля постройки, как и в ГП, но более позднего стиля. Доска стала снижаться. В этот момент в мачту угодила стрела. Ее корпус светился зеленоватым светом. «Это стрела?» Саяна была в потрясении. «Они дают нам знать, что все видят», — отвечал Шейп. Безлики положил правую руку на сердце, а левую выпрямил вперед со сжатым кулаком. «Что ты делаешь?» — спросила Саяна. «Напоминаю, кто я», — ответил Шейп. Спустя минуту в месте, где была связь левого и правого берегов, появился огонек. Он был то красный, то зеленый, то белый. «Это маяк», — отвечал Шейп. «Нас ждут». Доска летела над водой по направлению к маяку. Во время полета Саяна успела разглядеть несколько зданий, напоминающих дворцы, и пирамиду наподобие египетской, но поменьше в размерах. Путники сели вместе, именуемой Дворцовой площадью. Там был огромный дворец, который был и мэрией, и местом городского собрания, а также домом Эмеральда. «А дворец большой», — отметила Саяна. «Внутри он еще больше», — добавил Шейп. «А вот и они». Из главного входа вышли 5 человек. У четверых куртки-жилеты с капюшонами. Каждый был разного цвета. У каждого за спиной лук и колчан светящихся стрел. 5-м был сам Эмеральд, высокий, широкоплечий, светловолосый, с короткой стрижкой, с маленькой бородкой и фигурой гимнаста-культуриста. Одет он был в строгий деловой костюм. Шейп вышел навстречу ему. «Эмеральд», — поприветствовал старого друга Шейп. «Давно не виделись». Арчеры Эмеральда неожиданно достали луки и нацелились на Шейпа. Саяна испугалась. «Подлец, одиночка, изгой», — начал Эмеральд. «И у тебя хватило наглости заявиться вновь?» Эмеральд подошел вплотную к Шейпу. «Что сейчас будет?» — думала Саяна. Эмеральд поднял руку, как бы замахиваясь на Шейпа, и похлопал его по плечу. «Расслабься, старик», — Эмеральд улыбался. «Рад тебя видеть». Арчеры убрали луки. «Какими судьбами?» — спросил Эмеральд. «Кто твоя спутница?» Саяна подошла поближе. «Это Саяна», — представил девушку Шейп. «Рад знакомству, Саяна!» Эмеральд поцеловал ручку девушки. «Очень приятно», — — ответила Саяна. «Вы как раз к балу», — говорил Эмеральд. «Пройдемте со мной, поговорим во дворце». «Этот дворец ваш дом?» — спросила Саяна. «Это больше, чем дом», — отвечал Эмеральд. «Это и дом, и моя база, и место переговоров. Вы любите бал, Саяна?» «Да, но у меня нет платья», — низко ответила девушка. «Теперь есть», — говорил Эмеральд. «Моя свита подберет вам все по вашему вкусу. Вам понравится». Тем временем все уже прошли внутрь дворца. Свита Эмеральда увела Саяну для примерки платья. Шейп и Эмеральд поднялись на верхний балкон, откуда был виден весь зал. Гости тем временем танцевали. Атмосфера благоухала роскошью и художническими достижениями дворца. «Город процветает?» — спросил Шейп. «В городе все отлично», — отвечал Эмеральд. «Что у тебя на этот раз?» «Блэк-Холл занес меня в свой список, а на хвосте висит твой одноглазый друг», — говорил Шейп. «Блэк-Смит, значит?» Лицо Эмеральда стало серьезнее. «Мне нужна твоя помощь», — продолжил Шейп. «Нужен ключ для начала». «Есть правило», — напомнил Эмеральд. «Победи на арене, и ключ твой». «Есть еще одно. Мне нужно, чтобы ты сопроводил девушку в город солнца к третьему ключу», — продолжал Шейп. «А ты куда собрался?» — спросил Эмеральд. «Сумрачный город, за пушкой Деуса», — отвечал Шейп. Эмеральд поперхнулся. «Ты серьезно?» Удивлению Эмеральда не было предела. «Блэк-Холла надо задержать. К тому же я не знаю, как далеко может зайти Блэк-Смит», — ответил Шейп. «В этом ты прав», — продолжил Эмеральд. «А она знает?» «Нет, про свой уход я еще не сказал», — пояснял Шейп. «Давай сделаем так», — говорил Эмеральд. «Сейчас вы останетесь на балу. Сюда Блэк-Смит и его компания не сунется. Ты как раз успеешь лучше подумать до утра». «Добрый вечер», — раздался голос Саяны. Взгляды Эмеральда и Шейпа сразу пали на девушку. Она была одета в нежно-белое платье, подол платья из серебряных кружев. Платье состоит из корсета, завязывающегося спереди серыми лентами, и также из пышных нежно-белых юбок. Рукава-фонарики, которые обрамляет черный рюш. Вокруг талии обвита лента под цвет платья. Волосы распущены, на лобике ободок с белым камушком, на ножках хрустальные туфельки. «Леди!» — начал Эмеральд. «Вы бесподобны!» «Спасибо», — ответила Саяна. «Вы заставили своего друга впасть в ступор», — с улыбкой сказал Эмеральд, указывая на Шейпа. «Что с тобой?» — спросила Шейпа Саяна. «Все хорошо», — отвечал Шейп. «Ты отлично выглядишь». Саяна улыбнулась в ответ. «Позволите пригласить вас?» Эмеральд протянул руку девушке. «Я провожу вас на бал». Саяна протянула руку в ответ и повернулась к Шейпу. «Ты идешь?» «Я спущусь позже», — ответил Шейп. «Нужно приодеться». Эмеральд сопроводил девушку вниз туда, где все танцевали. «Этот зал вмещает больше 1000 человек», — рассказывал Эмеральд. «И часто вы проводите балы?» — спросила Саяна. «Обычно в определенные дни», — отвечал Эмеральд. «Или по настроению». «И какой сегодня день?» — узнавала Саяна. «Сегодня по настроению», — гордо ответил Эмеральд. «Ты опять отвлекся, милый?» К Эмеральду подошла девушка в черном платье, покрытом блестками. Оно было без рукавов. На руках девушки были перчатки из мягкой ткани. Волосы распущены светлого цвета. «Я принимал гостей, дорогая», — отвечал Эмеральд. «Это Саяна, она с Шейпом. Саяна — это Кэролин, моя жена». «Очень приятно», — сказала Саяна. Кэролин кивнула в ответ, а затем спросила. «А где сам Шейп?» «Он переодевается», — отвечал Эмеральд. «Я показывал девушке наш дворец». «Сейчас начнется большой танец», — говорила Кэролин. «Ведущие должны быть на местах». «Знаю, дорогая». Эмеральд отпустил Саяну. «Приятного вам вечера. А вот и ваш друг». Саяна повернулась к лестнице. Там спускался Шейп. Он был одет в черный фрак. Под фраком была белая рубашка, на рубашке бабочка. Единственное, что осталось от его прежнего вида — маска. Безликий подошел к Саяне. «Привет», — сказал он. «Привет», — Саяна улыбнулась в ответ. «Дамы и господа», — раздался голос Эмеральда, «пусть этот вечер будет прекрасным для всех присутствующих. Мисс Фоллоус, подарите нам свой прекрасный голос». На верхнем балконе, что в центре, была небольшая сцена. Сама певица была в блестящем синем платье, волосы пепельного цвета. «Потанцуем?» — предложил Шейп. «С удовольствием», — ответила Саяна. Мисс Фоллоус начала петь. «If you could hear me now, if I could only get through, I'd open my heart, whisper my dreams, share all my secrets with you. If you could see me now, waiting for someone to hold, someone so brave who's never afraid, someone who's strong like the knights of old». Шейп особо не умел танцевать, поэтому его пара с Саяной двигалась медленнее других. Но это не смущало Саяну. «Красивая песня. Саяне нравилась музыка». «Ты права», — говорил Шейп. «Но ты еще лучше». Девушка слегка засмущалась. Мисс Фоллоус продолжала петь. «I save this dance for you. I hope it lasts forever. So let one star shine through. I make my wish come true. If you could hear this song, this dance would last forever. I'd carry us along to a place where we belong». Они танцевали еще час. Затем Эмеральд проводил их по комнатам. Саяна ушла спать, а Шейп продолжил ранее начатый разговор. «Через час я уйду», — говорил Шейп. «Скажи ей, что я встречусь с вами в городе Солнца. Это ради ее безопасности». «Эмеральд!» К говорящим подошел Ред, правая рука и лучший друг Эмеральда. «На дальней стороне реки гроза и темные облака». «Такая погода здесь не редкость», — сказал Эмеральд. «Дозорные сказали, что заметили в облаке черные паруса», — добавил Ред. Эмеральд стал серьезным, как никогда. «Черный корсар», — произнес он. «Значит, Блэксмит здесь», — сказал Шейп. «Ред, пусть арчеры будут наготове. Попробуем провести переговоры», — командовал Эмеральд. Ред удалился. «Думаешь, Смит вступит в переговоры?» — спросил Шейп. «Нет», — отвечал Эмеральд. «Но давить на больное я умею. Я отвлеку его, а ты лети в СГ. Я тебе оставил небольшой сувенир в дорогу». Шейп удалился. Темное облако тем временем приблизилось ко дворцу. Из него вылетел корабль. Огромный, черный, как тучи, трехмачтовый, две орудийные палубы. Фонари на корме горели красным цветом. Корсар сел на воду и повернулся правым бортом ко дворцу. Матросы этого мрачного судна опустили трап. По нему спустились Блэксмит, Джукс и боцман Хук. «Смит», — говорил Эмеральд, — «что тебя занесло в эти края?» «Ты знаешь что?» — Смит стал скрипеть своей железной рукой. «Полегче, капитан Крюк, ты в гостях у мэра города», — с сарказмом говорил Эмеральд. «Довольно болтовни. Где он? С ним девчонка!» — ворчал Смит. «В данный момент его здесь нет», — отвечал Эмеральд. «Значит, он был здесь. Лучше не играй со мной!» — Смит начинал давить. «И ты тоже. Ты же не хочешь потерять второй глаз?» — сарказмом выдал Эмеральд. Блэк Смит рассвирепел. «Не забывай, кто мой хозяин!» — сказал Смит, подойдя вплотную. «А ты не забывай, где ты», — ответил Эмеральд. По краям левого и правого берега показались арчеры. «Ты не у себя дома», — с улыбкой ответил Эмеральд. «Или сказать совету трех городов, что попытался сегодня нарушить договор? Появление здесь черного корсара равносильно оскорблению». «Смит!» — кричал смотрящий корсара. «Близ луны!» Блэксмит обратил взор в сторону восходящей луны. Там мелькнула доска с парусом. «Свистать всех наверх!» — командовал Смит. «А ты, Эмеральд, не путайся под ногами!» «Желаю удачи!» — ответил Эмеральд. Смит и его слуги взошли на борт. Корсар развернулся и стал взлетать. «Ред!» — крикнул Эмеральд. «Да?» — откликнулся Ред. «Отправляйся в сумрачный город и проследи, чтобы Шейп выбрался живым», — сказал Эмеральд.